Глава 37. Вот воистину говорят в сказках, сначала надо накормить, а потом ответ держать. Так оно легче. Во-первых, настраивает на более дружелюбный лад. Во-вторых, у человека стресс хоть немного снимается. Вон, меня Суворов накормил, и я сразу подобрела. И даже уходить из квартиры расхотела. Спокойный желудок – залог миролюбивого настроения. Философия от Марины. Пользуйтесь. А накормленная женщина – вообще клад. И настроение улучшается, и не злая. Не то что эти, кто вечно на диете сидит. А с этой что? С чем? Ну, лишняя порция. Показывает на третью. На двоих? Давай. Смело крошим содержимое тарелки пополам и также съедаем, с удовольствием наблюдая, как на щеках Яны расцветает румянец. Болезненная синева исчезает, и глаза хотя бы немножко начинают поблескивать. «Моя ж ты хорошая», — с грустью думаю о ней. Там в зрачках такого намешано, хоть караул кричи. Вскрытая болячка пеплом присыпана. «Эх ты ж, боже мой! Да что ж нам все время достается? Не могу понять, хоть убей. Ну чем перед судьбой применились, м? Почему не живется спокойно? Вечно то одно, то другое всплывает. Как гнилое дерево на болоте. Готово? Вздрагивает. В облике мелькает тихое отчаяние. Давай же, доверься, молю ее про себя. Я никому не скажу. Не буду трепаться. Мне правда очень хочется помочь. Такая она несчастная, прям не могу. Может, я дура? Наверное. Вопрос в том, что будь я трижды дура, но все это время стопроцентно ощущаю броню Суворова. Она окружает меня, как щит Беллы. Да, смейтесь. Я недавно посмотрела «Сумерки». Порыдала вдоволь. Но зато умилилась огромной любви, ломающей все на пути. Ого, спасибо тебе, Майер. Вот и Сашкина броня также меня охватывает. Не знаю как, но она есть. Хоть и гад он бородатый, и кобель, и потаскун потасканный. А вот у Яны ее нет пока. Она без кожи сидит. Опять затряслась, как осиновый лист. Марина, я допустила большую ошибку. Подставила всех. Чем? Что приехала сюда, к нему. Я не должна была. Давай по пунктам. Кого подставила? Жданова в первую очередь. Потом мужа. Он не простит. Олега уничтожит, а потом меня сгноит. А я не могу без Жданова, понимаешь? Плачет, подвигая ей пачку салфеток, которые она за секунду уничтожает. Роюсь в сумке и кладу большую пачку. Знать бы, кто ее муж, тогда можно было хоть примерно понимать, что и как. Нет, я бы ничего не сделала. Но, может, Олег смог бы напрячься и вызволить Яну из клещей всесильного. Или о всесильности Яна преувеличивает. А если прошла любовь у вас, что ж теперь? Муж не отпустит. Есть причины. Олег, он и так еле выпутался. Мне пришлось сказать ему, что мы больше не будем встречаться. Жданов обиделся и уехал, и... Пф. О, ну конечно, обиделся. Внезапная злость поднимается. Он что, тупой? Не знал, что Яна связана обязательствами? Вызвал бы ее мужа на дуэль, если бы так любил ее. Слабаки долбанные они мужики. Видимо, у меня на лице написано все в этот момент. Яна даже чуть улыбается моему явному негодованию. Слишком транслирую. Надо притормозить. Я влезаю на чужую территорию. А, ясно. Но ты приехала. Да. Я беременна, Марин. От Олега. Челюсть падает на пол. Судорожно пытаясь в уме произвести расчеты, никак не получается. Я уже давно работаю здесь. Сплетни тоже слышала достаточно давно. То есть они уже не были вместе. Не то, что интересно, просто непонятно. В смысле? Вы же расстались. Прости, я не понимаю особо. Помнишь, ты пришла к ним. Короче, ты напилась тогда, и тебя муж увел. Так вот, тогда я подошла к нему, поймала, где нет камер, и мы не удержались, и вот. Ох ты! Это была бешеная ночка у всех. Наверное, луна в Плутоне. Или как там? Бывает такое, что совпадение так странное, что перестаешь удивляться чему-либо. Так судьбой положено. И все. Может, сейчас одна из причин, почему я воспылала любовью к Яне в хорошем смысле слова. Ну ни с чего бешеная симпатия. Как так? А никак. Необъяснимо и все. Да и не надо объяснять. Главное, хорошо подумать, как быть дальше. Что ж теперь, Ян? Надо хорошо подумать. Да, жалею, что приехала. Гормоны, что ли, не знаю. Подставила же, говорю. Мой муж теперь его зароет. Господи, какая я дура. Стоять? Сейчас? Да не реви ты. Давай через черный ход. Тьфу, через кухню. Тащу ее. Вот ключи. Сую ей связку от квартиры и машины. Называю адрес. Хорошо, что она ездить может. Я об этом как-то не подумала сразу. Она упирается и говорит, что сейчас же вернется на вокзал и уедет домой. А я останавливаю. Встряхиваю ее для верности. Яна приходит в себя и немного розовеет. Ян, дождись меня. Сейчас не предпринимай никаких шагов. Сама говоришь, муж нестабильный. Ласковый зверь. Начинает снова трястись. Губы дрожат и синеют. Глаза стеклом битым заливает. Я пугаюсь и снова трясу ее. Вот сюда. Давай. Подталкиваю. Стоять. Замираем обе и покрываемся холодом от торопливых шагов. Они хоть и торопливые, но тяжелые и весомые. Здравствуйте, Марина Сергеевна. Яна. Какими судьбами к нам? Налево. Кругом. Как по команде оборачиваемся. Позади нас стоит сверкающий громом и молнией Жданов. Мы... Класс. Что мы? Что сказать-то ему? Твою ж мать.